Все богословие укладывается в три темы: Бог, мир и человек. Человек, который соединяет материальное и духовное, соединяет землю и небо. Вот. Человек, да, Господь его только создал так, что он соединяет с собою, да, и землю, и небо. Он призван одухотворить весь космос. Вот Христос, он пришел с этой миссией, и этой миссией нас наделил. Он так и сказал: «Вы свет миру, так, когда просветится свет ваш пред человеке, и видя добрые дела, люди прославят Отца, который на небесах». Да, так вот, мы с вами на прошлом уроке, если вы не забыли, под влиянием событий, которые совершаются сейчас во всем мире, и нет человека равнодушного к этой проблеме, вот, мы с вами говорили о том, что разные пути были к тому, чтобы человек достиг единства с Богом. Но мы отметили другое, что без стремления к единству внутри себя невозможно постигнуть единого. То есть единство с Богом, да, должно совершаться и в единстве внутри человека. Вот у него три части, значит, разумная, да, вожделевательная. Вот все три части в человеке, они должны собраться воедино. И только единым в человеке можно постигать единого. Это мысль моя, это мысль святых отцов. Поэтому всегда, когда мы читаем какие-то поучения, вот, всегда говорится: «Эта мысль согласна с отцами». Так учат отцы. Что значит отцы? Отцы – это не просто священники, да, а отцы Ижевы святых. И вот мы с вами говорили о том, что какие же пути к Богу, как достигнуть единства. И мы с вами разбирали вопрос о границах богопознания. Мы говорили о том, что была концепция о том, что Бог постижим исключительно через разум. Его придерживался в IV веке Евномий, ересь Евномия. Он говорил, что я знаю Бога так, как Он сам знает себя. Так вот гордо заявил: я, говорит, Его знаю так, как Он сам себя знает. Эта ересь была осуждена. Но кроме этого, эта ересь строилась на том, что он думал, что зная имена, да, он знает и сущность. Зная имя вещи, он знает сущность вещи. Но дело в том, что сущность, она связана с именем, но не зависит от имени. Сущность выше имени. Но есть ли то, что выше сущности? Есть. Это лица Святой Троицы. Вот. Поэтому Бог создал мир не по необходимости. Он создал мир по изволению, то есть по желанию. И в основе этого изволения была его всесовершенная любовь. Благодаря всесовершенной любви мир возник. И Бог в мире как таковой не нуждается, потому что его внутренняя жизнь, то есть жизнь внутри Святой Троицы, она не недостаточна, она достаточна сама в себе, то есть жизнь в самой себе. Поэтому троичность ипостасей, то есть лиц Святой Троицы, они выше самой воли Божией. То есть это как бы закон внутри божественной жизни. Поэтому выше желания, выше сущности и выше имен. То есть в Троице полнота, не нуждающаяся ни в чем. Поэтому, когда Господь говорит: «Я есть сущий», Иегова по-еврейски, да? Вот как тебе имя, сказал Моисей, и да, голос был из купины Неполим, а съесим сущий. Но отцы говорят нам так, что когда говорил Господь, что я есть сущий, он не сказал, что я есть сущность, он сказал, я есть сущий. Поэтому это действие направлено вовне, то есть на человека. Но Господь пребывает выше всего. Поэтому в познании о Боге как бы есть две стороны. Одна опытная сторона, да, опытная, и поэтому, да, внутренне опытная жизнь человека. А с другой стороны, мы понимаем, что когда мы определяем Бога, мы его ограничиваем. А Господь безграничен. К примеру, поэтому многие выражения, они как бы в отрицательном смысле говорятся. Ну вот, например, вам, к примеру, я могу перечислить некоторые наименования Божие, да, которые даже не видим, например, да, не видим, непостижим. Вот в таком плане. Все время с отрицательной как бы частицей употребляются. Да, но мы к этому подойдем. Но вот мы, кроме этой ереси Евномия, который жил в IV веке, мы еще с вами сказали, что была другая крайность, что Бог непостижим никогда. То есть в своей сущности Он непостижим. Вот. Но как это учение придерживался, такой был Варлам Маккензин, калабрийский монах, вот он был католик, и он придерживался такой доктрины, что Бог в своей сущности непостижим. Да, он полагал, что Бог вовсе непостижим в непосредственном духовном еще опыте. Он осуждал афонских монахов. Вы знаете, что против его учения восстал греческий епископ, вот, Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Он фессалоникийский, он был на Святой Горе, знал, значит, многих подвижников, которые достигали бесстрастия, достигали особого состояния, которое называется исихией, то есть покоем. Исихия из греческого означает покой, то есть особое такое гармоничное сочетание с Богом. И не просто сочетание, но обожение, достигли того, что, значит, нетварный фаворский свет, то есть свет, который был похож на тот свет, которым Господь явил ученикам, апостолам на горе Фавор, вот они не только чувствовали этот свет, но и видели его. Это такой свет, который имеет природу нетварную, то есть он не солнце, это не какое-то природное явление, вот, но он нетварный, то есть несотворенный. А вот Варлам считал, что свет, который, так сказать, могут видеть подвижники, он сотворен. Он не есть исхождение из сущности, а сотворен как природный свет. Но вот многие подвижники говорят, что свет, который видит подвижник, он может быть и обманчивый. Если свет, такой несозданный свет, имеет красноватый оттенок, он говорит, что это свет от сатаны. Он производит смущение в душе подвижника. Вот. А свет, который исходит непосредственно от Бога, как его энергия, он имеет такой белесый как бы оттенок, белесого оттенка такого. Вот. Так вот, значит, этот Варлам очень нападал на афонских подвижников, и против него боролся Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Так вот, сам Григорий Палама, значит, он говорил, что Бога нельзя отождествлять только с его сущностью, потому что Моисею на Синае Бог не сказал: «Я есть сущность, но я есть сущий». Вот я уже вам говорил как раз, да? Итак, в Боге, кроме сущности, различаются еще три лица и природная энергия. Но есть некоторые положения, которые Григорий Палама в своих произведениях, значит, утверждает. Этих положений, значит, выделены эти положения, этих положений семь. Мы можем их перечислить. Первое положение. Между сущностью и сущностной энергией Бога имеется богодостойное различие. Они различаются без расхождения. Сущность существует сама по себе, а энергии нет. Сущность есть причина энергии. Сущность не допускает причастности к себе, а энергия допускает причастность к себе. То есть мы познаем Бога по энергиям. То есть как происходит процесс усвоения нами того, чего Бог нам дает. Поэтому объект более активен, а субъект менее активен. То есть мы только усваиваем. То есть нам дается питание, которое мы усваиваем. И это духовное питание дается исключительно по заслугам Спасителя. Потому что вот многие весьма очень культурные люди, они отождествляют духовность с культурой. Вот очень часто по телевизору можно эти термины слышать в общем совершенно в таком сумбурном, значит, повествовании, что вот культурный, духовный человек и так далее. И в духовной, в церковной среде считается, раз человек как бы с крестом Да, священник. Знаешь, он духовный. И вот мы с вами говорили, что духовность с объективной стороны – это вера в Святую Троицу, Христа и Церковь, через которую дается благодать даров Духа Святаго. Духовность – это иноприродность, это благодать Святого Духа, которой нет в природе. С объективной стороны опадаются через веру в Троицу, Христа и благодать Духа Святаго, даруемая в таинствах Святой Церкви, в таинствах Святого Причащения, Крещения, семи таинствах. Вот. С субъективной стороны, что требуется от человека? Знание, опытное знание Бога, духовное переживание благодати Духа Святаго, какого-то опыта, может быть, в малой дозе поначалу, оно происходит таким образом. Знание или ведение дается в двух случаях. Если человек старается познать свои болезни, немощи, духовные болезни, тогда Господь дает ему знание, сердечное знание того, что в нем есть. И во втором случае, когда человек старается служить Богу и людям, это, так сказать, служебная благодать, да, то есть человек служит чему-то, и за жертвенное служение ему тоже дает сердечное опытное познание. В двух случаях человеку приходит духовность. Бывает еще третий случай. Это редкие случаи в истории человечества. Вот, Мария Египетская, да, допустим, Серафим Саровский. И то, видите, Серафим Саровского в конце Господь благословил открыть двери, да, и он служил людям. Вот. А возьмем Ануфрия Великого, да, вот он молитвой, значит, один был 60 лет в пустыне, и ангелы ему служили, и он не видел лица человеческого, да, но он, так сказать, это особый, исключительный путь. Но вот в таком обычном порядке вещей, значит, духовность происходит с объективной стороны от правильной веры и через церковь. И если опытное знание дается в двух случаях, если человек пытается узнать свою немощь, а немощь как он узнает? Начинает исполнять заповеди, видит, что каждая заповедь исполнена криво, грязно. И добродетель, который совершает падший страстный человек и в добродетели кающего существа, и в добродетели обновленного естества. Одна и та же добродетель, одно и то же дело. А плод разный. У одного плод, так сказать, несовершенный, а у другого зрелый плод. Поэтому добродетели обновленного естества, они различаются по качеству. Вот поэтому вот такой есть пример. Когда человек подошел к исповеди, вот мы читаем в одной церковной истории, когда подошла одна женщина, исповедовалась, а потом сказала старцу, что вот чувствую особенную греховность после исповеди, а до этого не чувствовала. И вот старец показал свет, который лился с окошка, обыкновенный дневной свет. Он говорит, мы думаем, что мы чистым воздухом питаемся, а когда освещает свет, мы видим, что очень много форсинок. Поэтому понятно, почему подвижники, большие великие святые люди, они считали себя грешными. А грешные не считали себя грешными. Они говорят, ничего такого нет. Почему? Потому что во свете только можно видеть греховность. А во тьме она не видна, и человек кажется, что все нормально. Поэтому нам иногда непонятно то, что кажется понятно людям, достигшим святости. Многие святость путают с безгрешностью. Святость есть в высочайшей степени освященность. Святой – это не безгрешный человек. Безгрешный только Иисус Христос. Так? Ну, когда были на земле, если в земных категориях рассуждать. Вот, поэтому все должны быть, стремиться к святости, потому что будьте святы, как Отец ваш Небесный свят. Вот я вам задал вопрос специально в прошлое воскресенье, и многие, наверное, забыли. Значит, когда Иисус Христос в Евангелии от Иоанна молился Отцу, Он говорил, да, так будет, значит, о единстве Он молился, да, и Он говорил, что вот я открыл имя Твое человеком. Вот в Ветхом Завете Господь открывался в разных именах. Сущий Гава, Адонаи, Элогим, да, Саваоф, вы сами называли это, помните? Саваоф, кто-то сказал. Так вот, но а какое же имя открыл Иисус Христос в Новом Завете, такого имени, которого не знали люди вот, до Его откровения? Да. Да, и вот в Евангелии может подтвердить? Да, вот там есть такое слово. Некоторые, чувствуя, что они плохо знают Писание, как Спаситель сказал, вы не знаете ни Писания, ни силы Божией. Так вот, если вы бы знали Писание, то там четко есть. Когда они просили Спасителя, научи нас молиться, он сказал, Отче наш. Это имя Бога, да? Отец. Имя. Да, некоторые вообще, когда, ну, думают, что же действительно, какое же имя? Некоторые говорят, ну как же, говорят, любовь. Ну это правильно, это тоже правильно. Но сам Христос, он так не говорил, что вот Отец – это любовь. Он говорил, будьте святы, яко Отец ваш Небесный свят. До этого, значит, святость, да? Вот. Но есть имена, которые сам Господь. Ну, хорошо, а вот о самом Христе, что сказано в Евангелии, какое имя Христу давали люди? Люди сами. Он говорил, за кого почитают меня люди? Сам спросил у апостола. Не помните, что это было за апостол? Не помните, да? У вас ум отлетел. Когда ум отлетает, это значит или благодать, или грех поразил человека. Вот, или благодать его поразила, как какая-нибудь, знаете, несимпатичная барышня, которая даже не смеет мечтать, что его полюбит какой-то удивительный человек, и вдруг он ей признался, что он ее любит, и у нее ум отлетает. Она говорит всякую чепуху. Вот. Но это не потому, что она глупа, а потому что от радости ум отлетел, и человек просто не знает, что говорит. Вот. Поэтому, видите, есть пределы познания. И вот мы с вами все-таки дошли до этой мысли. Где граница богопознания? Будьте совершенны, как Отец наш совершен есть, да? Но есть граница богопознания. Граница. Мы постигаем Бога через Его энергии, да? Сначала мы идем через очищение страстей, да? Просвещение ума. Вступает в полосу, когда благодать в нем обильно действует. Он был раньше ниже нуля, а стал нулем. Владыка Антоний Блюм говорит, я, говорит, раньше был ниже нуля, а теперь я стал ноль. Так вот, с этого момента, когда человек понял, кто он есть, с этого момента благодать начинает в нем действовать. Почему, значит, в Евангелии сказано, что сила Божия в немощи совершается. Что же это за немощь? Немощь познания себя. Антоний Великий говорил, что не может быть духовного роста без самопознания. Без познания, что есть в твоем душевном хозяйстве. И поэтому с вами говорили, что люди, которые не стараются познать самого себя, а ведут религиозную жизнь, они очень напоминают шаманов. Шаман, он старается знать формулу какую-то молитвенную, чтобы Бог был у него на посылках. В принципе, шаман это и есть сам, он себя сам Богом считает почти. А, да, а Бог является у него, значит, служкой. Но стоит ли только знать имена и произвести священную, так сказать, абракадабру, и он уже, значит, будет на посылках. Поэтому, видите, православное богословие говорит, что Бог выше всякого имени. Алло? Бог выше всякого имени, поэтому он пребывает в полной свободе. И свободу дает ему внутриутробная абсолютная жизнь. То есть, если можно так выразиться. Вот, но мы с вами, конечно, можем очень сильно углубляться в этом, очень сильно углубляться. Это, значит, беспредельное, потому что внешнее знание – это одно, а опытное познание, оно доходит до какого-то момента, и действительно человек опыт свой адекватно не может выразить. То есть в языке человеческом нет слов, которые могут адекватно, хотя бы отдаленно напоминать этот опыт. Поэтому это может понять только тот, кто входит в этот опыт. Вот, как бы, человек, который не любит, он не поймет. Ну, такая слабая аналогия. Если человек смотрит на картину, да, вот на одну картину может смотреть два человека. Один одержимый страстями какими-то определенными, да, а другой, так сказать, избавившись от страсти. Один и тот же предмет будет совершенно по-разному восприниматься. Вот вспомните воспоминания отца Сергия Булгакова, когда он был мирянином, он был в Сикстинской, да, это самое, смотрел Сикстинскую Мадонну, Да, и тогда, когда он стал священником, есть очень интересные его воспоминания, когда он стал священником, да, он смотрел и удивлялся, как же он мог видеть то, чего там, как говорится, не было. Поэтому в зависимости от чистоты воспринимаются человеком предметы правильно. Поэтому Иоанн Лесничник, неделю которую мы праздновали в прошлое, значит, воскресенье, он говорил, что совершенство чистоты души, совершенство чистоты тире, есть начало богословия. Опасно заниматься богословием, не очистившись от страстей, говорит Иоанн Златоуст. Поэтому это очень часто человек надмевается, знание, которое он получает, богословские знания, он начинает его надмевать. Вот апостол говорит, знание надмевает, а благодать назидает, насыщает. Она его, да, и поэтому я вам из 100 глав зачитал предисловие. Помните? Что там было? Некоторые записали. «Человече, не ищи мудрости, а ищи кротости». То есть смирение. «Если обрящащи кротость, то и обрящащи мудрость». Да? А второе, кто помнит? «Не тот мудр, кто много грамоте умеет, но тот мудр, кто много добра творит». Вот видите, 100 глав. Да, да. «Душевное». Или «Мысли о спасении души», первая часть книги. Второе, о отношении человека к гражданскому обществу. И третье, об устройстве домовом, то есть устройстве своего хозяйства. Из этих трех частей состоял 100 глав. И простой народ, он там все было, значит, и, так сказать, Бог, душа, мир и обязанность, правда? Вот. Но кому-то эта книжка хорошая, и да, кто-то, значит, может больше освоить, но минимум, так сказать, необходимый духовный минимум у людей был. И сейчас, слава Богу, литературы много, предостаточно, так что многие могут приобретать. Значит, какая же разница между опытом богопознания ветхозаветных праведников и новозаветных? Какая принципиальная разница? На них благодать действовала совне. Да, а вот на подвижников новозаветных по заслугам Спасителя благодать действовала изнутри. Да, так вот, значит, мы возьмем отрицательные, да, свойства. Божественными именами, какими мы называли, значит, премудрость, истина, есть путь истинной жизни, Христос говорит, да? То есть Христос называет себя чем? Истиной, путем и жизнью. Сам себя Христос назвал «путь, истина и жизнь». И не приходит никто к Отцу, как только через меня. Никакой мусульманин, буддист, культуролог, никто не придет к Отцу, как только через Христа. Вот вам вопрос разных вер. Да? Все равно придет человек к тому, кто его создал, то есть ко Христу. И сам Христос об этом четко говорит. Да, так вот дальше. Господь самобытен, то есть Он не зависит ни от кого по бытию, то есть ни в чем не нуждается, вечен, не зависит от времени, вездесущен, неизмерим, неограничен, бесконечен, безначален, неизменен, непостижим и так далее. Но эти наименования, они не говорят, что же Бог есть по существу. Рассмотрим самобытность. Сам Бог независим по своему бытию ни от кого, Он самобытен. Невозможно указать никакой причины для Его существования. Он существует прежде всякой причины. Ничто не предшествовало Ему. О Нем можно только сказать, что Он всегда существует. «Прежде меня не было Бога, и после меня не будет», — говорит он у пророка Исаии. «Я есть сущий», — возвещает он Моисею при купине. «В самом себе сосредотачивает всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится», — говорит Григорий Богослов. По мысли Григория Нисского, называя себя сущим, Бог дает понять, что Он один поистине существующий. В Нем заключено подлинное бытие и истинное счастье для твари. Блаженство твари и слава Творца есть смысл и цель творения. Он выше всякого тварного бытия, поэтому все, находящееся в Него, противопоставляется Ему как бы несущее, как бытие кажущееся. Он именует себя жизнью. Эта жизнь в глубинах божественной сущности для нас непостижима. Для нас непостижима внутренняя жизнь лиц Святой Троицы. Она непостижима. Почему? Потому что мы не можем ее вместить. Если бы мы ее вместили, мы были бы точно боги с большой буквы. А поскольку мы творение, а не тварь. То есть тварь, а не творение. Да, то есть, а не творец. Поэтому мы не можем быть равными ему. Поэтому по сущности самобытный Бог непостижим. Но постигаем через его энергии. Ну вот, я вам кратенько сказал. На эту тему есть замечательная книга. Вот. «Догмат и история» про три Георгия Флоровский. В этой книге есть замечательная статья. Он рассматривает по трудам Афанасия Великого «Тварь и тварность», да? Но кроме того, он, значит, еще много тут других интересных статей написал. Вот. Так что вот можете, кто желает, она продается. Она нет, не у нас, она в Кайросе продается. Но это святоотеческое богословие. Но многим, конечно, может быть, трудновато будет осваивать. Да. Для твари божественный мир, образ мира всегда остается запредельным и потусторонним по природе. Но она, тварь, связана с ним непреложно и неразлучно, связана в самом противлении своем. Ибо это образ или идея твари, и в то же время воля Божия и сила Божия, которая создана и содержится вся тварь. Вот. Так что тварь и тварность – это хорошая статья, которую отец Георгий Флоровский написал. У него, знаете, есть хорошие книги. Вот, «Пути русского богословия» замечательно. Сейчас вот его сборник статей вышел замечательный. Так что можете приобрести. Это магазин «Кайрос» на Марата. Вот. Ну, угу. Так вот, есть уже вопросы. Как понимать евангельское изречение? Непрестанно молитесь и бодрствуйте. Молитва – это дыхание души. Дыхание души, да? Поэтому непрестанно молиться, конечно, сначала человек совершает умно-сердечную молитву, потом она по качеству переходит в сердечно-умную молитву, и благодать уже действует сама в человеке, он спит, а сердце его бдит. Да, так это по благодати. Постоянная молитва совершается по благодати, которая сама воспроизводится в душе человека. Человек может спать, а благодать может в нем действовать. И душа может молиться, а ум его спать. Но это таинственно, понимаете? Это, здесь нет какого-то, знаете, вот такой секретик, такой раз и все. Это по состоянию души. Но иногда это может посещать человек. Он может спать, а молитва совершается. Ну вот как, например, вы спите, а во сне действуете, да? Там куда-то идете, что-то открываете. Но это просто бледная копия, но опытно это только может человек пережить. Вот. Но молитва может действовать, иногда призывая человека. Во сне молитва может действовать в человеке, но призывая его, а потом может отойти. И человек может быть всю жизнь потом достигать этого опыта. Это может быть как указание будущего опыта. Может такое быть. Бывает такое. Она называется это призывающая или предваряющая благодать. Может по предваряющей благодати такая молитва задействовать человека, но потом может отойти, потом, поскольку человек должен потрудиться ради благодати. Бывают такие случаи. Объясните, пожалуйста, если вы любите ваших детей больше меня, то вы не достойны меня. А, ну это здесь имеется в виду, что... Если вы любите то, что, как говорится, больше меня, то вы... Да. Это вот здесь перефраз евангельского текста. Немножко не совсем точно воспроизведено. Нет, тут два определения. Молитва и бодрствование. Бодрство – это значит... Бодрствовать – это значит не стараться обольстить свое сердце то, что не исходит от истинного Бога. То есть... чтобы это увлечение не стало природой человека. Поймите, что какое-то увлечение может стать, превратиться в страсть, а страсть войдет уже в природу человека. В чем состоят гиенские муки, когда страсть делается уже природой человека? Не допускайте, чтобы какая-либо страсть обратилась вам в навык. Но Но подвязайтесь и молитесь Богу день и ночь, чтобы не впасть в искушение, в обольщение. Если же мы будем побеждены, как человеки, и впадем в согрешение, то постараемся тотчас восстать, покаемся в нем, восплачемся перед благостью Божией, будем бодрствовать и подвязаться. И Бог, видя наше доброе прозволение, смирение и сокрушение сердечное наше, подаст нам руку помощи и сотворит с нами милость». Вот это, пожалуйста, вот я вам зачитываю прямо на вас вопрос из отцов. Так? Вот, поэтому они приводят такой пример. Если орел будет сам вне сети, но когтем запутается в сети, одним когтем, то охотник все равно его схватит. Понятно? Поэтому может человек, он всецело как бы быть вне чего-то, но если он только коготком, значит, уцепился, и это уцепление коготком превратится в нем в страсть и в навык. То есть все, как Господь сказал, где сердце, где сокровище ваше, там и сердце. То есть где сердце ваше, там и сокровище. То есть если сердце всецело прилепилось к чему-то, то это и есть для него Бог. То есть из этого он видит, что это может дать ему только радость. Вот или он сам себя ограничил. Вот Силуан Афонский пишет, что когда орел прилетит в курятник и начнет объяснять, какие страны он там видел, то все куры будут с интересом слушать, но говорит, это ненадолго, потому что в их опыте нет этого. И поэтому он будет для них какие-то странные вещи говорить, понимаете? Поэтому человек, который не живет духовной жизнью, когда вы будете рассказывать богословие, это будет у него вид философии. Если вы будете ему говорить о каком-то душевном своем опыте веры, он говорит, это плод вашего мечтания и субъективные переживания, как Ильич говорил, иллюзорные представления, иллюзорные, то есть самообманчивые. Понимаете, это вы поймите, что в некоторых, как говорится, на некоторых ступенях вы просто непонятные люди будете. А отец Сафроний Сахаров говорит, если вы чем ближе к стопам Христа, несущего свой крест на Голгофу, тем все меньше вокруг вас остается людей. То есть людей, которые понимают вас, то есть разделяют сердечный опыт. Но бывает так, что человек приезжает куда-то, в какую-то совершенно другую страну, где его никто не знает. А Бог посылает ему человека, соответственно, его сердечному опыту. Он говорит, слушайте, ну как будто вот вчера расстались. Почему? Потому что сродное познается только сродным. Поэтому мы должны иметь сродство с Богом по благодати. Если будет благодать, то будет сродство. Если будет сродство, то будет и вечная жизнь. И поэтому Бог, Он независлив. То есть Он дает человеку столько, сколько он может воспринять. Если он воспринимает, значит он имеет единство. А раз он имеет единство, то имеет он бессмертие по благодати. Вот есть бессмертие по природе. Все умирают, и душа не исчезает. Поэтому люди бессмертны все по природе души. Но бессмертие по благодати отличается от бессмертия по природе. Почему? Потому что бессмертие по благодати доставляет человеку вечную любовь, вечное единство по любви, по благодати. Понимаете? Вот. А если у человека есть страсть, но страсть развивается по-разному в человеке. И какими же путями нужно преодолевать страсть? Чего говорят по этому поводу отцы? Какая ответственность за страсть? Так, ну вот возьмем. Как бороться со страстями? Значит, мы поняли из тех, что я сказал, что иное дело страсть, а другое дело навык в страсти. Навык – это уже природа, входит в природу человека. А потом человек не может отделиться от природы и закостеневает. Так вот, значит, находятся такие люди, которые стараются остановить страсть, но по внушению другой страсти. Например, один молчит по тщеславию. Ну что с ними разговаривать, они же тупоголовые. Один спросил, говорит, как же ты вот такой молодой, пришел в монастырь, никого не осуждаешь, такой воздержан в слове, такой кроткий. Я, говорит, вот 60 лет живу в монастыре и до сих пор не научился не осуждать братьев. Но он повернулся и говорит, ну а что с ними, болванами, разговаривать? Ну и старец перекрестился и побежал подальше от этого человека. Правда? Потому что он побеждил страсть другой страстью. Можно гордостью И самомнением победить вообще все страсти. Не пить, не курить. Я даже знал одну женщину, которая назвала начальника «сухой пьяница». Он не пил, но настолько сильно мучил своей властью, что он упивался своей властью над другими. А ее называли «сухой пьяница». Все, упивался. Вот, поэтому, все считал, что он не курит, не пьет, он там вообще на высоком положении у начальства. Понимаете? Поэтому можно страсть одной гордостью, убить и самомнением. Поэтому владыка Игнатий говорил, что единственным непреодолимым препятствием между человеком и Богом, и между Богом и человеком, остается одна маленькая, самая смехотворная в обществе причина. Это мне прелестное, превратное представление о самом себе. Мы все о себе неправо думаем. Но эту неправую мысль мы облекаем в благородную оболочку. И он говорит, это единственное препятствие. Если человек покается в грехах и будет воспринимать благодать, то он будет спасен. То есть он войдет в удел Божий. Вот поэтому Спаситель сказал фарисеям, то есть человеком, людям, которые надменно о себе думали, он им сказал, что пьяницы, блудницы, вперед вас войдут в Царство Небесное, а вы останетесь. Почему? Потому что они пребывали в самомнении, не в простом самомнении, а в духовном самомнении. Ведь сколько сейчас людей пребывает в культурном самомнении? Считают культуру за духовность. И часто бывает большие очень таланты, естественное дарование. Почему Спаситель сказал, трудно богатым войти в Царство Небесное, в Царство Любви? Почему? Потому что богатство застилает им глаза, значимость богатства. Что он какой-то народный артист, что он лауреат каких-то премий, что он вот такой-такой-то. И вот самомнение о себе мешает человеку впустить в себе радость, которая выше всякой радости. Он закрывает себе доступ к другому, более лучшему. Вот, поэтому самомнение, да. Так вот, насчет страсти. Значит, можно ли достигнуть бесстрастия? Прощение грехов многие скоро получают, но бесстрастия никто скоро не приобрел. Да. Вот отец Авва Иосиф спросил Авву Сисоя, во сколько времени человек может, должен искоренить свои страсти? Ты хочешь знать о времени? Спросил его старец строго. Да, отвечал Авва Иосиф. Как скоро придет страсть, сказал святой, тотчас ее отсекай. Урок этот, конечно, всецело относится к нам, ибо мы постоянно хотим, чтобы все было скоро, безболезненно, без труда и быстро. Поэтому старец не сказал, сколько времени. Он сказал, отсекай и достигнешь. То есть это процесс. Вот многие считают, приходят в церковь, непременно причаститься. Во что бы то ни стало. Она не готовилась там ни к чему, ни все. А вот говорит, вот причешусь и все. Твердит в голове одну фразу. Причешусь и все. Понимаете? Поэтому она чего хочет? Она хочет получить прощение грехов. Но прощение грехов, оно не решает проблему бесстрастия. Прощение можно получить, но бесстрастие-то трудно получить. Власти над собой, над своими страстями в раз нельзя. Вот даже Авросий Оптинский сказал купцу, кучеру вернее, который приехал, говорит, я, батюшка, хочу в раз с грехами закончить. А он ему говорит, но ты на лошадях-то ездишь? Да, у тебя сколько лошадей? Он говорит, шестерка. Так вот, говорит, когда ты разгонишься, возьми вожжи резко на себя. Где ты будешь? Он говорит, знамо где. Через лошадей перелетишь. Он говорит, впереди своих страстей улетишь. Так вот, очень мудро здесь, кстати. Да, он говорит, вот так и со страстями. В раз с ними не закончить. Вот в раз я вам хочу сказать, как заканчивают в раз. Вот человек пьет. Пьет, да? Приходит, ему подшивают что-то, да? И из плотских грехов он впадает в духовные грехи. В какие? В уныние, в тоску, в печаль. От плотских грехов резко переходит к духовным. И что? Человек, пока некоторые оканчивают свою жизнь чем? Самоубийством. Потому что не борясь с плотскими грехами, его сразу кидает в духовные. А там он вообще беспомощен. Понимаете? Поэтому духовные, то есть душевные страсти, они сильнее плотских страстей. И поэтому постепенность должна. Вот почему бывает так, что вот закодировали, удавился, закодировали то-то, еще что-то. Вот когда мы батюшке обратились, батюшка, как быть, вот подчеваться или нет? Он говорит, греши и кайся, и терпи. Вот, терпи и сокрушайся. А если же ты просто вот отдашь свою волю, волю чужого грешного человека, то это плохо кончится. Может плохо кончиться. Поэтому опасно, понимаете, опасно вот такие перескоки. Дальше. Значит, без страсти достигнуть быстро нельзя. И потом, это не только нельзя, но это очень опасно. Опасно преждевременное бесстрастие. Поэтому Максим Исповедник говорил, что не усвоивший предыдущего, а устремляющийся к последующему, приобретает в себе змею ядовитую. То есть он может заболеть духовной гордостью. Человек может стать не простым пьяницей, а просто демоном, который будет презирать всех и вся. Это должна есть постепенность в усвоении добродетелей. Добродетели усвояются человеком по мере сознанием каждым своих немощей и по мере служения людям. Но не каждый человек, который достиг бесстрастия, может служить обществу, потому что к этому еще должно быть призвание. Многие люди кидаются к общественной деятельности, не, во-первых, не избавившись от страстей, и через общественную деятельность проводят свои гигантские страсти. С великой страстью исполняют кажущееся доброе дело и заражают всех других. Со страстью делают, понимаете, с большой страстью. И поэтому добрые дела для них являются проводником их дихих страстей. И люди отшатываются от таких людей. Вроде все нормально. А страсть, большая страсть, она заражает, губит все. Вот. Поэтому нужно долгое время, великое усердие, многий труд и, главное, помощь Божия. То есть бесстрастие просто так не приобретается. Потому что бесстрастие – это власть над страстями. Это полная свобода душевной жизни. Бесстрастие – это не человек-чурбан. Бесстрастный человек – это не человек, в котором нет никаких чувств. Это человек, который имеет чувства. Чувство, которое от Бога. То есть он, эти чувства у него в любви, в духе любви. Поэтому говорят, ну какой он бесстрастный болван. Без, ну, то есть как бесчувственный. Это неправильно. Понимаете, человек, достигший чистоты. Вот такой бесстрастный человек. Достигший, значит, что благодать, любовь Божия в нем действует. И помните, мы сказали, что в трех возрастах духовной жизни есть определенные показатели. Вот, новоначальный христианин, средний преуспевший и совершенный. Мы сказали, что новоначальный христианин – это христианин, в котором отсутствует осуждение других людей. Не по гордости, что с ними болванами говорить, а отсутствие осуждения. Почему? Потому что ему некогда осуждать других, он занят осуждением своих чувств. Серафим Саровский говорил, ему некогда осуждать других людей, потому что он постоянно укоряет себя в недолжность чувств. Просто у него нет времени. Вот. Он внимательную жизнь проводит. Вот. Средний христианин – это христианин, в котором отсутствует мысленная и чувственная брань. Отсутствует борьба. Он достиг мира с Богом в душе. Ну, скажете, это очень, да, высокая степень, но это средний христианин, в котором отчувствовать борьба желаний. Все его желания чисты и правильны. Ну, это очень высокая степень, понимаете? Все время то ли это, то ли то. То ли эту копну сена съесть, то ли ту копну сена. И голодные можем между двух копен и умереть. Правда? Как Буриданов осел. И третья степень совершенных, то есть достигших определенной высоты. Вот, и мы указали по аналестичнику показатели. Таков человек свободен, бесстрастен, имеет он царь страстей, бог бесов, зритель неизреченных откровений, который знает прошлое, настоящее и будущее, да, прозревает будущее. Вот приходит к нему человек, он говорит, что там-то, там-то, ты, с тобой то-то, то-то будет или было. Правда? То есть по благодати ему открывается. По благодати от Бога. Не само по себе, не сам по себе, а от Бога. Человек, который не надмевается, не гордится, не ищет своего. Помните свойства божественной любви? Декаталог апостола Павла. 10 свойств божественной любви. Любовь не завидует. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не ищет своего. Видите, Спаситель сказал, я не пришел для того, чтобы мне служили, а я пришел для того, чтобы самому послужить. Помните, я вам рассказывал, как одному архиерею гневно один сказал, «Владыка, вас никто не любит до революции». А он сказал, что «А меня это не интересует». «Как? Вот такой жестокий». Он сказал, «Меня интересует, сам ли я люблю всех». Вот это меня интересует. Поэтому эта позиция правильная. Потому что добиваться только любви других людей, их благорасположения, такие люди иногда уподобляются не подвязающимся, а пресмыкающимся. Да? На внешний вид вроде он подвязается, а на самом деле там пресмыкается. Ищет, да, и действует под тщеславием. Он пытается достигнуть единства через тщеславие. Вроде бы гордость ломает, ко всем подходит, но на самом деле он не подвязается, а да, присмыкается. Так вот, значит, в борьбе со страстями надо определить главную страсть. Какая страсть главная в человеке, и с ней бороться. Но бывает так, что человек не знает, какая в нем главная. Он как бы, знаете, вот один мой знакомый, он театральный институт кончил, еще какой-то институт, много лет в театре работал, но как-то пришел к церкви, Бог его привел, и однажды оказался у одного старца, который, значит, отчитывал бесноватых, отец Василий такой, в Аскнарве был, он сейчас умер, и вот, говорит, я прихожу, много лет у него пономарил, да, и потом мне говорят, отец Василий, скажи, что ты думаешь обо мне? На кого я похож? Он говорит, ну ты сядь, а потому что ты стоишь, можешь упасть. Ты сядь лучше. Вот. Ну, держись. Он говорит, держись хорошо. Он говорит, держусь. Ты, говорит, похож на человека, за которым бегут волки. И ты от страха пятки смазываешь. И вот они бегут, и у тебя уже лижут эти пятки. И вдруг ты видишь... У тебя мысль только одна – спастись, во что бы то ни стало, сожрут. Да, и ты видишь, говорит, дерево. Да, вернее, видишь пропасть. Думаешь, как же так? И так-то никак, и то пропасть. Потом видишь дерево, старается забраться на дерево. В это время подбегают волки, начинают прыгать, доставать тебя за пятки. Но ты вроде уже от них отделился, лег, смотришь, а там... Красивый, говорит, какой-то плод замечательный. Но этот плод далекий, надо его достать. Хочется укусить, усладиться, а там пропасть, можно упасть. С другой стороны, волки. И хочется и в пропасть не упасть, и от волков спастись, и яблочко съесть. Он говорит, ну, а, говорит, а теперь вы, говорит, мне разъясните, что это значит. Он говорит, волки – это твои страсти, которые тебя пытаются сожрать. И ты бежишь от них, но не можешь им над ними царствовать. С другой стороны, тебе хочется и удовольствие получить, и яблочко съесть, и в пропасть бы тебе не упасть. И вот так ты саможираешься от многоразличных страстей. Но надо, говорит, определить главное. И если человек не может определить главную страсть, то нужно идти обычным путем. Какие три главных страсти, которым боримо все человечество? Три главных страсти. Апостол Павел говорит, похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Ну, а попроще как? А проще так, объедение, серебролюбие и тщеславие. Три вещи, три сосенки. Просто все. Ну, да, поэтому надо бороться против трех. Начать нужно, так сказать, с желудка. Да, вот. Так вот, эти три, они производят следующих пять. Объедение, серебролюбие, тщеславие производят следующих пять. Блуд, гнев, печаль, уныние и гордость. Эти три нарисовать. Объедение, серебролюбие, тщеславие и стрелочки. К следующим пяти. Да, блуд, гнев, печаль, уныние и гордость. Блуд, гнев, печаль, уныние и гордость. Если кто не родит о низложении первых, то ни одной последующей победить не может. Нельзя победить блуд, обжираясь. Нельзя? Нельзя. Да. Если человек гордость не побеждает, или тщеславие в себе не побеждает, то гордость он победить не может. Да, так вот, видите, с помощью Святой Троицы вооружимся против трех главных страстей, тремя добродетелями, то есть против сластолюбия воздержанием, против сребролюбия нестяжательностью, против тщеславия смиренным сознанием своих немощей. Если не так, то мы сами навлечем на себя множество трудов. Вот так что, вот видите, очень трудно человеку победить самого себя. И, значит, Спаситель сказал, человеком это невозможно. Но Богу же все возможно. Вот. Так что это, вот кроме богословия мы с вами немножко аскетику проходим. Так, теперь вопросики. Сейчас я дочитаю. Как же поступать, говорить правду или иногда лукавить? Но дело в том, что с лукавым по лукавству его. Это лукавство, с которым по лукавству, называется военной хитростью. Понимаете? Если вы видели, человек невидный побежал в одну сторону, а бандит спрашивает, где он, вы говорите неправду. Говорите, в другую сторону. Да? Но это не есть неправда, это есть военная хитрость. Понятно? Военная хитрость. Поэтому есть, да. Раньше я видел вещи сны. Мне сказали, что это грех. Так ли это? Если так, то что делать, кроме как покаяться? Дело в том, что сны бывают от естества, профессиональные сны, сны от Бога и сны от лукавого. Вот от Бога снов у нас мало, потому что сны от Бога, они бывают или в исключительных случаях угроза для жизни человека, да, для его душевной, духовной жизни или физической, предупреждение. Или бывают сны такие, ну, по чистоте сердечной. Поэтому мы руководимся на начальном этапе духовной жизни не видениями, а покаянием, сказал Амвросий Оптинский. Поэтому видениями руководятся только люди, аскеты и подвижники, живущие на пустыне, то есть в одиноком жительстве живут. Схимонахи, в скиту, кто пребывает, там, может быть, на Святой Горе, им Господь дает утешение, потому что у них других утешений нет. Понимаете, их утешают Господь видениями. Вот в чем дело. А так-то, чего нас утешать видениями? Нам главное не ангелов видеть, а свои грехи. Это полезнее. Вот поэтому так. Значит, сны эти вещи, я их не буду разбирать. Вот мне спрашивали, а как вот, говорит, епархия отдали целую лавру, как вы будете осваивать? Я говорю, ну как, много кабинетов, на каждом кабинете по табличке. Например, вещи сны. Туда много будет народа. Да, потом, значит, да, в другом кабинете можно там написать еще что-то, с глазу, там еще что-то, и везде будет толпа народа. Вот, ну так, шуткой, конечно, ну как можно спастись? Такое отношение официальной православной церкви к Александрийской, какая в них разница? Ну какая разница в названиях и в месте, где они находятся? Больше разницы никакой. Ну, то, что это в Александрии, а это в России. Вот, а то, что там патриарх, у нас патриарх, они православные, мы православные. По количеству, да, по качеству Бог знает один, а что тут можно сказать, одинаково. По диптиху идет, если по диптиху, кто первый, мы идем пятые, значит, Константинопольская, да, я уж не помню, по-моему, третья на Александрийской идет, по диптиху. Если будет поминать патриархов, если католики войдут в православную церковь, то первым будет поминать Папу Римского. Если католики присоединятся, то первым будет поминать Папу Римского, а нашего патриарха будет поминать шестым. Но в Царстве Небесном последний будет рядом с Христом, а первый может оказаться далеко. Поэтому в земных категориях, да, а кто будет последним, тот будет первым. А кто из них последний, я не знаю. Один пишет там «отец отцов», да, «отец отцов», а другой нарочно пишет «раб рабов». Значит, но для чего пишет? Для того, чтобы, как говорится, ну вот, пишет, например, Александрийский, он пишет там, да, а другой, один из пап, который вообще, 13 титулов у папы, но это же постепенно было, но это была, значит, или ярмарка тщеславия, или борьба с одной страстью, негодными средствами. Если, я вам говорил, один пишет «отец отцов», то другой видит, что как он себя превозносит, впадает в другую крайность, пишет «раб рабов». Ну, то есть, это вот опять же неправильно. Это неправильно. Когда одну страсть попытается преодолеть другой страстью. Отец Николай, в этой обители я чувствую себя защищенной и стойкой ко многим страстям. Но как только я выхожу за пределы Серьги и пустыни, я начинаю чувствовать себя как человек в огромном море, который не умеет плавать, порой даже не хочет уходить отсюда. Так и жила бы здесь и работала. Почему у меня такое чувство? Не знаю. Ну, что хочу сказать, что здесь благодать, которую стяжали не мы, а отцы, которые здесь подвязались. Потом в тварном мире ничего не исчезает, тем более в духовном, для которого все тварное, значит, сотворено. Поэтому наши покойники гораздо в реальном мире присутствуют, чем мы. Вот нам кажется, ну что такое покойник? Ну так, труп и все. А на самом деле, чем покойник обладает? Им обладает благодать, он составляет единство. Он, в нем постоянство, в нем мысль неразделенная, а цельная. Да, желания его чисты, потому что они в Боге. А об этом, о себе мы такого не можем сказать. Правильно? Поэтому они в большей реальности, а мы в относительной. Тот мир вечный, абсолютный, а этот временный и относительный. Помните, как один спал на черепе и спросил череп: «Ты хотел бы быть как я?» Он черепа спросил, да? «Ты бы хотел быть таким, как я?» А череп сказал ему, что? Не помните? Череп сказал, говорит: «Я, говорит, живу в постоянстве, а ты в суете. Как могу я хотеть то, чем ты живешь? Как же, говорит, я могу хотеть то, чем ты живешь?» Понимаете? А у нас другое мышление. У нас с вами мышление другое. А мышление у святых совсем другое. Даже пророк Исаия говорит: «Мои мысли не ваши мысли». Потому что мысли его в Боге. Если о чем-то молилась, и это исполнено, можно ли об этом рассказывать своим близким в качестве примера, что Господь слышит нас, грешных? Ну, слышит — это хорошо, но многие рассказывают так, что Бог их слушается. Это уже плохо. Что, ну, понимаете, есть здесь общее правило. Если тебя не спрашивают, не говори. Это правило святых отцов. Они никогда не лезли со своими советами человек, который в них не нуждался, не спрашивал. Это акт насилия. Поэтому нельзя так, знаете, дать питание, как у нас в психбольницах давали. Руки за спину, и туда шланг, и накачивает. Понимаете, мы не должны, православная духовность этим не должна отличаться. Вот человек не хочет, а я буду рваться в его квартиры и кричать: «Иисус любит тебя». Да, как протестант, значит, с книжкой: «Иисус любит тебя, ты записался в ученики Христа». Вот поэтому всякая духовность, она скромна, тиха, ненавязчива, не нужно навязывать. Можно спрашивать, а ты скажи, а навязывать не нужно. Поэтому, если вас спросят близкие, родные, можно поделиться, но, как говорится, только помолиться надо: «Господи, вразуми, как это подать». Поэтому навязывать ничего не надо. Добродетель навязанная или добродетель, которая принудительная, она не дает душевного плода. Если вы будете кого-то долбить по голове, говорить: ходи в платке в церковь, ходи в платке, там будет ходить в платке и скрежетать зубами, понимаете, ну что это будет за добродетель? Поэтому добродетель ценится тогда, когда она делается свободно и когда к ней человек тянется. Какое значение, смысл имеет праздник Пасхи до пришествия Христа на землю? Как Господь выводил, значит, косяки, которые были помазаны кровью агнцов, то есть ягня, да, ангел проходил мимо и не трогал. А у тех, которые не были помазаны кровью агнца, они были поражаемы ангелом. Ангел проходил мимо, то есть они не были поражены, оставшись живы. Но это вы почитайте сами, это уж я не буду вам полностью рассказывать. Тем более вы же в воскресной взрослой школе, а не в маленькой. Отец Николай, мне в руки попал первый том «Основы искусства святости» епископа Арнау Беляева о трех ступенях богопознания, о предметах религиозного познания и так далее. Полезно его читать? Полезно и нужно читать. Потому что владыка Варнава, он написал апологетику христианской культуры, вводный курс. Это написал для тех, кто будут приходить в церковь. Он написал в 23-м году, когда в обществе была сплошная мясорубка. 4 тома, все очень полезные, прекрасные. Я сам читал, пользуюсь многие. Кстати, вот сейчас зачитываю вам как раз из первого тома. Вот живой вам пример. Хорошая книга. Это для людей, которые вообще мало чего знают, но хотят постепенно усвоить. Но есть особенность. У него есть особенность. В первом томе, вот когда вы прочитаете вводную часть, в первом томе сразу не начинайте о трех ступенях богопознания и так далее. Начните с ангелов. Это 170-я страница, по-моему, примерно. 182-я страница про ангелов. 178-я, вернее. Начните с ангелов. Потому что догматика очень трудно вам пойдет. Очень трудно. Поэтому все остальное нормально. Идет спокойно все. А к догматике потом постепенно. Как только все осваивается начнет. Потому что вы можете просто... устать. Начать читать, интересно будет. Потому что высокое богословие нужно постепенно. Вот до революции были вводные курсы. Курс основного богословия, курс нравственного богословия. Вот. А библейская история. Также в семинарии сейчас читается библейская история, да? Читается основное богословие. А потом уже библейская история, а потом уже переходит к догматике. Второй класс догматика идет, да? И то второй класс, третий, четвертый и так далее. Поэтому вводный курс. Вот у него прекрасный вводный курс. Читайте все 4 тома, замечательно. Как относиться к 9 января, кровавому воскресенью и причислению к лику святых Николая II и его семьи? Как совместить эти вещи? Да, второе. Не укради. Эта заповедь запрещает приобретать, покупать добытое неправедным путем. Налоги не платят продавцы товаров, даже зарплату платят, уходя от налогов. То есть воруют у государства. На рынке приобретаешь, соведомо зная, что товар не на 100% чист, а то общее криминально добытый. Да, ну, конечно, это записка такая объемная. Вот. Насчет 9 января я исторически не специалист. Вот. Да. Насчет причисления к лику святых Николая II, причисление к лику святых осуществляется по-разному. Может он причислен быть как страстотерпец, может быть причислен. Вот, как претерпевший за Христа, может быть. Но это вопрос комиссии. Сейчас в Москве мироточит икона Николая Чудотворца. По Радонежу передавали. Мироточение. Происходит это иконы с Николая II, изображение Николая II. Вот. Но ссылаться на то, что он не святой, потому что он курил, это не совсем правильно. Дело в том, что если мы возьмем причтение к лику святых мучеников, вот, допустим, 1 января Бонифатий, да, то и прошедшая его жизнь вовсе не говорила о его благочестии, а наоборот говорила о его безобразном поведении. Но человек исповедовал Христа и был, значит, причислен к лику мучеников. Поэтому он к лику мучеников он может быть причислен. Мученик страстотерпец, нет, как мученик, как свидетель, может быть причислен. Вот. Но это вопрос комиссии. А насчет 9 января это нужно историческое исследование и там прочее и так далее. Не украсть, да. Вот насчет этих товаров тут и так далее. Ну, я не рекомендую, но хочу сказать, что когда государство ворует и обворовывает граждан, как хочет. Вот одна моя знакомая приехала к владыке Антонию Блюм и говорит: владык, я, говорит, вот у меня, говорит, такая ситуация, говорит, получилась. Я, говорит, там как-то невольно вот схитрила. Значит, ну, когда ехал там что-то, я точно не помню. Он сказал, да, говорит, иногда, говорит, государство обмануть уже добродетель. Потому что оно обманывает очень много. Но он имел в виду хитрость. Не обман, а хитрость. Поэтому иногда люди пускаются на хитрость. Потому что ничего не получится. Да, иногда хитрят. Вот поэтому иногда одно и то же действие видно только по намерению, может узнать. Какое намерение? Чисто ли это намерение? Ну, если ты не можешь быть мучеником, то хитри. Но если поймают и будут бить, то пострадаешь. Ну, может быть, за прошлые грехи. Вот. Иногда человек страдает не за те грехи, которые он совершает, а за прежние грехи. Вот, понимаете? Очень часто бывает. Я заметил, что обвинение в преступлении бывает по одним грехам, мелким. И человек сидит за какую-то ерунду, там, значит, горсть чего-то украл. Ну, за пустышку сидит. Все возмущаются, говорят, невинного человека посадили. Приходит на исповедь, он начинает рассказывать грехи, а там и мужеложество, скотоложество, и там убийства на нем висят, и там что-то. А за что посадили-то? Да залез в магазин, выпил водки, заснул на прилавке. Все так улыбаются. Сколько сидел-то? 2 года сидел. Но там, говорит, я уверовал в Бога, увидел зло в людях. И уверовал в Бога, и вышел. То есть таких примеров, когда это уже кусочек айсберга, понимаете? Поэтому неизвестно, за что человек будет страдать. За то, что он схитрил, его будут бить, или за те грехи. Вот так что, знаете, друзья, сейчас, конечно, у чистого все чисто, а у грязного все грязно. Это тоже надо иметь в виду. Но иной копеечку несет церковь чистую, а иной грязную. Вот вы, говорит, монахи, и молитесь, чтобы эта копеечка очистилась. Помните, книжка «Архиерей»? Там, значит, приходит владыка, да, монастырь, говорит, что там икону украли чудотворную в Казани. И показали пролом в стене. И говорят, владыка, мы, говорит, вот тут был пролом, а вот он такую стену вымахали. Он говорит, от этой стены, говорит, не такими нужно стены, от такого роста не такими стенами нужно заграждаться. И вот они пошли показывать ему пещеры, там, подвижники как жили. Он говорит, вот такими, говорит, показывает на вериге, вот такими веригами подвижники защищали свои святыни. Ну, конечно, сейчас, говорит, этим не понести вам, но как Серафим Саровский говорил, кто обидел вас несправедливо, а вы стерпели, вот, говорит, это ваш подвиг, ваши вериги. Поэтому здесь все не так просто. Если вижу, как издеваются над животными и иногда убивают, как можно сдержаться и не возроптать, что невинные так сильно страдают? Мысли идут, что это необходимо, чтобы кто-то страдал, а кто-то радовался. Что тут сделать? Как понять все это? Ну, что насчет убивают животного и непременно убийство связано с издевательством, это трудно сказать. Из-за того, что некоторых животных просто усыпляют. Потому что невозможно, никто, на них заботы никакой нет, и этих животных усыпляют. И они умирают. Да? Но это не значит, что они издеваются над животными. Это издеваются те, кто не заботится о них. Он создал этого, так сказать, купил этого животного, а не хочет над ним заботиться, а потом бросил. А заботиться некому. Ну, ветеринары какие-то там ловят, еще что-то делают. Или просто пристреливают там. Прочее. Это все следствие грехов, а не причина. Иногда следствие человек выдает за причину. В каких случаях можно нарушить благословение старца, если изменились обстоятельства, или надо, несмотря ни на что, выполнять его? Дело в том, что надо, во-первых, понять, что хотел старец сказать. Потому что можно к старцам нельзя ездить для того, чтобы благословлять свои желания. Некоторые ездят для того, чтобы получить благословение на собственное желание. Человек, который едет, он проверяет, желание согласно ли с волей Божией, и чтобы старец объяснил ему, чтобы он эту волю воспринял свободно, не как станок, который... Вот вы приехали, привезли свой станок, а старец кнопку нажал, и он заработал. Все равно человек ответственный. В каких случаях старец благословляет, но не несет ответственности за это благословение? А когда человек хочет по-своему поступить и просит благословения, он его благословляет. Ему кажется, что он благословение старца выполняет, а он на самом деле своего благословения выполняет. Из-за этого происходит беда с человеком, а старец не в ответе за этого человека. Когда человек пытается во что бы то ни стало свою волю навязать волю старцу, старец его благословит. Благословит. Говорит, пожалуйста, делай. Но это не значит, что он его одобряет. Понимаете? Да, вот я читал на эту тему много литературы, и там написано, вот можете взять Казанского, Казанский, автор Казанский, «История монашества на Востоке», 4-5 век. И там все случаи, когда можно оставить старца, все разные отношения, насчет благословения и так далее. Благословение может быть одобрением. Благословение может быть чем? Приказанием. Что, чем еще может быть благословение? Попыткой на какой-то опыт, правда? Как попытка. Вот. Но, безусловно, волю Божию и воля Божия себя не навязывает. Нужно ее искать совместно и со старцем, и со священником, и с письменностью. Вот что-то человеку нужно, он должен проверить свое желание, да? Потому что проверяй и перепроверяй. И он пытается перепроверить, проверить и перепроверить. Как он перепроверяет? Он здесь посмотрит, там посмотрит, посоветуется с знающими, с толковыми людьми и так далее. Понемножку начнет пробовать, по результату ведь сердце его не смущается. Все идет благополучно, потом еще проверяет. Знаете, это как с лечением. Не сразу человек лечится, а он консультируется, что-то. Так и в любом духовном, другом опыте. Поэтому, конечно, желательно, чтобы человек себя сверял с Евангелием и с духом опыта святых отцов. Но поскольку у мирян нет времени заниматься этим, да, то молитву творить может всякое. Учиться Иисусовой молитве может быть всякий человек. Он молится про себя, да, и просит вразумления. Господь подает мысли важные. Но их нужно проверять, читать, советовать священникам, то есть держать совет. Нельзя исключительно полагаться на свой опыт. Потому что если человек будет, если водится исключительно своей собственной воле, значит что? Этот человек достиг бесстрастия и святой. Но мы не святые с вами и не бесстрастные. Поэтому мы что молимся и просим вразумления Господа, и читаем, и общаемся, беседуем, и советуемся. Так, с более опытными в этом деле. Вот как человек приходит и говорит, приходит к монаху, говорит, вот рожать, не рожать второго ребенка там и чего-то. Ну, что может быть монах соображать? В каких-то, вот он же не является, ну, я имею в виду, не священник. Монах, простой монах, не в священном сане. Тот, кто в священном сане, ну что может, какие-то дать общие советы. А конкретный совет, ведь вы его должны сами найти, Бог вручил вам это. Поэтому, конечно, в некоторых вещах нужно идти к людям, у которых есть опыт. Если есть священник многодетный, вы общаетесь, если у вас есть проблемы в семье, и этот батюшка вам подскажет, исходя из опыта церкви и еще опыта своего. Он может чем-то поделиться, но не обязательно священник. Может быть, человек, у которого мир, любовь в семье, там много детей, ты пришел, стал посещать, смотреть, как человек воспитывает детей, да, какой пример живой, книги есть. То есть это знание должно быть многообразно. Нельзя делать из священника оракула. Вот он сидит, как пифий на треножнике, наживался там лавровых листьев, а потом изыркает какие-то, значит, вещи и глаголы. Нельзя так относиться. Нужно обязательно творчески относиться, стараться выявить волю Божию, всегда радостную, благую для человека и освобождающуюся его от этой самой, от тьмы, страстей и прочего. Поэтому достигнуть благоволения Божия можно быстро. Но без страсти достигнуть нужно достигать всю жизнь.